Стюарт был прикован к трубе водяного отопления, и за ним приглядывал патрульный. Пит, ухмыляясь, направился прямо к Стюарту. «Что-то здесь с тобой слишком миндальничают, но я это дело исправлю». Я расстегнул наручники на запястьях Стюарта. «Разотрите руки, мистер Стюарт, вам станет лучше. И, пожалуйста, садитесь. Вы стоите не первый час и, должно быть, устали». Стюарт сел. «Ну как вам теперь? Упоительно и приятненько?» Губы Стюарта задрожали, и он отвернулся. «Мистер Стюарт», — сказал я, — «мы просим вас только ответить на заданные вопросы самым точным образом. Как скоро вы звоните в полицию после того, как оставляете свою бомбу?» Стюарт покачал головой. «Я ничего не знаю об этих бомбах». Пит потер костяшки пальцев. «Тогда объясните, что вы намеревались сделать с порохом, обнаруженным в вашем подвале? А, кстати, и с трубками, и часовыми механизмами?» Стюарт малость побагровел. «Вы не имеете никакого права обыскивать дом моей матери, и у вас вовсе нет прав рыться в моих вещах». Пит выпустил ему в лицо струйку сигарного дыма и расхохотался. Дверь открылась, в ней появился капитан Уилсон. Поглядев секунд 10 на Стюарта, он повернулся к нам. «О'Брайен скончался несколько минут назад». «Ди Айленд, в госпитале?»